«Что это за монашество?» — говорили про этот устав великороссияне. «Когда в монастыре ставят ушаты с пивом и медом, а монахи между собою в шахарду играют. Латинские штуки, польский закон». На соборе, поразившем анафемою Медведева, во время общего гонения на киевлян Домецкий лишился звания архимандрита, но в 1694 году новгородский митрополит Иов пригласил его в Новгород и дал в управление Юрьевский монастырь. Тогда Домецкий попытался выступить на защиту своих земляков. Домецкий доказывал, что латинская церковь всегда была согласна с греческою по вопросу о пресуществлении и подтверждал свою мысль свидетельством многих отцов церкви, особенно Златоуста. Против Домецкого поднялся инок Дамаскин, земляк и давний приятель митрополита Иова. Он нападал на киевских ученых вообще. «Почему можно познать киевлянина?» — говорит он. «Потому, что слышим от него хулу на четыре престольных патриархов, на греческие монастыри и на всех греков. Он читает польские и литовские книги и подражает обычаям и нравам, которые, по нашему разумению, не восточной части. Он Киев паче меры хвалит, а в Великой России книг не сказывает, то есть не признает, чтоб были книги. Учение греческого не любит, а латинское принимает. Сам собою, как сатана, стоять хочет». Обращая речь к малорусским ученым, он говорит: «Вы, новые мудрецы, выучите по латыни Б, С, Д или немного поболее этого, да и величаетесь. Других унижаете. Всякий сан, и архиерейский, и священнический, ни во что вменяете. Людей искусных в Святом Писании обзываете неуками и невеждами. Мы уважаем свободные науки, но пусть они передаются нам такими людьми, которые со страхом слушают и исполняют божественные повеления. А кто в бесстрашие прибивает, тому схоластические науки не только не приносят пользы, но вредны. У такого помысел свирепеет, обращается на то, что свыше меры. Такой схоластик скорее, чем всякий неученый, сделается пакостником церковным и ересеизобретателем». Но этим не ограничился Дамаскин. Он написал Иову послание за посланием, убеждал прогнать Домецкого, не знаться с малороссами. «Призови, — говорил он, — лучше людей греческого воспитания. Изволь поискать оного монастырского благочиния, которое ныне обретается на Афонской горе, а не в польских, литовских и малороссийских странах. Киевляне все древнее благочестие изменили, перешли от смиренного на гордое, от скромного на пышное. И в одеждах, и в поступках, и в нравах все у них латиноподобно. Если хочешь насладиться божественными книгами, вызови греческих переводителей и писцов, и увидишь чудо преславное. А в этих латинниках нам нет никакой нужды». Можно, очень можно обойтись без киевлян. Не Бог посылает их на нас, а сатана на прельщение. Наветы Дамаскина наконец подействовали. Иов удалил Домецкого. Домецкий уехал в Киев, где оставался до смерти. Лихуды в 1706 году, прибывшие в Новгород, заменили Домецкого для митрополита Иова и завели по его повелению два училища: одно греко-латинское, другое славянское для детей всех званий, и, кроме того, 14 так называемых грамматических школ в уездах Новгородской епархии. В 1709 году Сафроний поступил на должность префекта Московской духовной академии. Иоанн Никий проживал в Новгороде до 1716 года, когда умер митрополит Иов. Затем он перешел в Москву и в следующем году скончался. В 1722 году Сафроний был назначен архимандритом в Рязань и прожил там до своей смерти, случившейся в 1730 году. У Иоанникия осталось двое сыновей, за которыми признано княжеское достоинство. Но киевской науке этим не был нанесен удар. Дамаскин мог вытеснить Домецкого из Новгорода, а между тем в Москве с наступлением XVIII века окончательно восторжествовали киевляне. Малорос Стефан Яворский, назначенный местоблюстителем патриаршего престола после умершего Андриана, внушил царю Петру, что киевские ученые могут быть всего полезнее для русского просвещения. И царь, задавшись мыслью пересадить в Россию западное просвещение, увидел в малорусских духовных превосходное орудие для своих целей. С тех пор малорусы заняли места преподавателей в Московской академии. Преподавание шло по киевскому образцу. Даже большинство учеников в Москве было из малороссиян. Например, в 1764 году в классе философии из 34 учеников только было 3 великороссиянина. Наконец, на все важнейшие духовные места возводимы были малороссияне. Так небесплодным осталось для русского просвещения перенесение киевской образованности в Москву в половине XVII века.